Страница 146. Русский летописец среди народов, пришедших на Русь в Батыевой Орде, ставит на первое место куманов, то есть кончаков-половцев, которые жили не в нынешней Монголии, а практически под боком у русских, которые, что я докажу позднее, имели свои крепости, города и деревни. Арабский историк Эл-Умари: в древности это государство, Золотая Орда XIV века, было страной кипчаков, но когда им завладели татары, то кипчаки сделались их подданными. Потом они, то есть татары, смешались и породнились с ними, и все они точно стали кипчаками, как будто одного рода с ними. О том, что и татары ниоткуда не приходили, а испокон веков жили поблизости от русских, я расскажу немного погодя, когда взорву, честное слово, нешуточную бомбу. А пока что обратим внимание на крайне важное обстоятельство. Никаких монголов нет. Золотая Орда представлена татарами и кипчаками-половцами, которые относятся не к монголоидам, а к нормальному европеоидному типу. Светловолосые, светлоглазые, ничуть не раскосые. И язык у них схож со славянским. Как Чингисхан с Батыем? Древние источники рисуют Чингиза высоким, длиннобородым, с рысьими зелено-желтыми глазами. Персидский историк Рашид ад-Дин, современник монгольских войн, пишет, что в роду Чингисхана дети рождались большей частью с серыми глазами и белокурые. Грум Гржимайло упоминает монгольскую легенду, согласно которой предок Чингиза в девятом колене Будуанчар белокурый и голубоглазый. А тот же Рашид ад-Дин пишет еще, что само это родовое имя Борджигин, присвоенное потомкам Будуанчара, как раз и означает сероглазый. Кстати, точно так же рисуется и облик Батыя: светловолос, светлобород, светлоглаз. Автор этих строк всю свою сознательную жизнь прожил не так уж и далеко от тех мест, где якобы создавал свое неисчислимое войско Чингисхан. Уж кого-кого, а исконно монголоидного народа насмотрелся достаточно: хакасов, тувинцев, алтайцев, да и самих монголов. Страница 147. Нет среди них светловолосых и светлоглазых, совсем другой антропологический тип. Между прочим, ни в одном языке монгольской группы нет имен Бату или Батый. Зато Бату имеется в башкирском, а Бастый, как уже говорилось, в половецком. Так что само имя Чингизова сына произошло определенно не из Монголии. А в Южной Европе, в Болгарии, обнаружился могучий царь Батой. Вот только он не татарин и не монгол вовсе. В 1972 году в Софии, к юбилею одного из своих самых известных и уважаемых историков прошлого, Паисия Хелендаркского, болгары издали двухтомник его трудов. Точнее, это одна и та же книга. История славяно-болгарская, только первый том, факсимильное воспроизведение оригинала на староболгарском, почти ничем не отличавшемся от старославянского языка, наших предков, а второй – перевод на современный болгарский язык. Чтение потрясающее. Вот что поведал Паисий. После 678 года в Болгарии воцарился сильный и благополучный царь Батой, забрал от греческого царя Охридскую землю и поставил в Охриде болгарскую крепость, а еще перенес туда свой царский престол. И был славен в битвах царь Батой и страшен прилегающим державам. Как пишет Бароний, долго ему два римских царя платили дань. Теофан летописец сказывал, когда болгары с могучей силой пришли к кесарю, тот пожелал с ними иметь мир и обещал им платить постоянную дань, и было то великим срамом для римского царства. Настоящее чудо то было, ведь тот царь взимал дань от турков и других окрестных царей, но был побежден тем сильным народом и ему давал дань. С той поры царь Батой, в истории пишется, выше всех болгарских царей, кои до него правили. Интересно, верно? После 678 года римский император взимает дань с турок, которым, согласно официальной истории, вроде бы еще неоткуда взяться.